Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 апреля. По народному месяца слову Василий Парийский. На Руси святого Василия называли Василием Парильщиком. Люди говорили, что на Василия весна землю парит. Снег к этому дню сходил практически полностью, насыщая землю водой, которая выпаривалась под теплыми лучами весеннего солнца. Говорят, на Василия земля парится, как старуха в бане, а услужливые зайцы бегают по полям, собирая коренья да травки разные, чтобы в парной подуховитие было. Кстати, о зайцах. Сейчас кому-то наверняка покажется удивительным, но раньше зайцев не только косыми да трусами звали. По народному поверью, они являлись еще и воплощением ярой мужской силы. Увидеть зайца во сне считалось верным признаком скорой беременности. Про зайцев много разных примет в народе числилось. Бывало, пробежит заяц по деревне, а уж там скоро пожара ждут. Перебежит косой дорогу идущему, хоть обратно поворачивай, все равно пути не будет. А охотникам и рыболовам даже поминать зайца не стоило, чтобы ненароком беды не накликать. На Василия, по поверьям наших предков, медведи из берлоги выходят, да по кустам таятся. В старину медведя во многих местностях так и называли – берложник. Про это время люди следующие говорили: «Не ходи в лес в этот день, там старый космач проснулся, дерн разворачивает». С голодухи до личинок до слизней добирается, сытится. Даже охотники в этот день в лес ходить побаивались, чтобы не наткнуться на голодного спросонья медведя. Зайцы тоже в эту пору на слуху сидели, чтобы медведя ненароком не подпустить. Чтобы вспугнуть зайца, охотники, кроме определенных действий, еще и приговаривали: «Заяц, заяц, выскочи из куста!» Так что жизнь у косых легкой не была. Если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. Заяц сед, навидался бед, говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую, весеннюю. Еще говорят, вода, которая заговорена особым способом на Василия Парильщика, укрепляет здоровье. Ее пьют и ею умываются. В этот день примечали. Ежели утро выдавалось холодным, а день стоит ясный и теплый, то велика вероятность сухого лета и неурожая. Стоит паркая солнечная погода весь день, то год будет урожайным. Идет дождь, то начало мая будет дождливым. К этому дню весь снег растаял, значит, зима отступила и заморозков больше не будет. Верба зацвела к теплым дням. И добавляли: коли на Василия почва, взятая в руки и слепленная в ком, рассыпается, как говорили наши предки, поспела, то пора грядки взбивать. Радости, солнечной и паркой погоды вам, славяне! Братья месяцы.